А тебя не смущает, что я дев? Как это меня может смущать? Я даже не знаю, что это такое. Это живые существа, на душу которых накладывается печать. Помнишь, что сказала Карга? И зачем ты мне это сейчас говоришь? Чтобы отвлечься и сбить эрекцию? Ты мне действительно нравишься. Мне с тобой хорошо, и я не хочу тебе навредить. Пока я не разберусь со всем этим делом, наше сближение может привести к твоей гибели. Судя по всему, девы – еще большие мерзавцы и уроды, чем маги. Хотя куда может быть хуже? Ты рассчитываешь на то, что я испугаюсь? Мрачно усмехнулась Нефтис. Думаешь, я бы хотела быть с тобою, если бы была трусихой? Не хочешь сейчас брать в жены? Не надо. Но мы с тобой столько уже пережили вместе. Как порядочный человек, ты просто обязан предложить мне интим. Илья усмехнулся. Очередная ловушка. Наверное, он не знал, не понимал. Ему казалось, будто бы он чувствовал. Нефтис не врала. Минуту, наверное, так сидел и смотрел на нее, глаза в глаза, ни нотки фальши или сомнения. Эта женщина все для себя уже решила. Он это видел, он это чувствовал. А он, впервые в жизни столкнувшись с такой ситуацией, Илья не знал, что ответить. Обычно он сходился только с шалавами. Весело провести время, погудеть, покутить. И главное, чтобы все без последствий. А тут, он, глядя на эту особу, представил ее своей женой, в халате, в бигуди и в маске из огурцов на лице, улыбнулся. Почему-то эта мысль его не смутила и не отвратила. Еще секунда, в голове представилась картина кормящей матери в ночи. Никогда таких не видел, но попытался представить. И опять, ни смущения, ни раздражения. Нефтис в его глазах воспринималась очень органично и в этой роли. И ладно это, куда важнее то, что у нее был образ будущего в голове, явный, ясный. Она спасала свой клан. Для этого требовалось решить вопрос с наследниками. И Нефтис жертвовала своими удобствами ради близких. Это ли не показатель? Многие маги в жизни бы так не поступили. Кроме того, она затаскивала Илью в клан, усиливая своих родичей, повышая их защищенность. Опять же, жертвуя своей свободой ради этого. А какова его цель? Илья, чуть подумав, ответил вполне однозначно. Выжить. Просто выжить в этом сумасшедшем доме, ради чего требовалось набрать как можно быстрее силы. И чем больше, тем лучше. Еще родители. Было бы очень славно их спасти, воскресив. Возможно, Ашмадеф и солгал, но Илье хотелось верить в то, что это возможно. На первый взгляд, разные пути дорожки. Но, если подумать, они совершенно не противоречили друг другу. Скорее даже дополняли. Рост его личного могущества играл на руку клану, который, в принципе, мог бы ему и пригодиться. В конце концов, иметь команду разных дружественных магов выгодно и полезно. Не все же делать самому, да и Нефтис. Положа руку на сердце, он никогда не встречал таких женщин. А у всех великих людей, как слышал Илья, за спиной стояли великие женщины. Разве? Нет, пара мгновений. И он встал, взял ее за руку и молча пошел к той группе валунов, увлекая эту особу за собой. «Я уже думала, что ты никогда уже не решишься», — шутливо произнесла Нефтис. «Я уверен, что совершаю ошибку, что лучше нам этого не делать, но, что, но...» Илья повернулся к ней, встав лицом к лицу, заглянул в глаза, приблизившись, и тихо прошептал: «Гори оно все огнем, я никогда себе не прощу, если потеряю тебя». Нефтис улыбнулась, искренне, ярко. В ее глазах словно бы вспыхнули лучики солнца, и они, невольно потянувшись друг к другу, поцеловались. Да так и стояли несколько минут, обнимаясь и издавая всякие забавные чмокающие звуки. Никто не вмешивался. После же, не говоря ни слова, эта парочка удалилась за валуны, где провела битый час, местами довольно шумно. «Нашли время», — буркнул Мхей, когда они вышли обратно. «Вы бы еще там, под водой этим занялись, как малолетки. Эти...» Кивнул Илья на стену, проигнорировав слова желтого мага, переговорщиков не присылали? Нет, наблюдают и все. Ясно, произнес мужчина и занялся делом. Еще валяя в обнимку с Нефтис, ему пришла в голову мысль попробовать поднять циклопов. Головы-то у большинства остались целыми. Вот и решил проверить. И о чудо. Оказалось, что дом спящих видел их как возможные объекты для поднятия, в отличие от зова. Вот Илья и шел выбирать лучшего кандидата. Минут через пять остановился, выбрал тело Вока и оттуда же активировал поднятие. Такая возможность с недавнего времени стала доступна. Мгновение, и гигант пошевелился, вяло, слабо. Тело словно запускалось, требуя прогрева. Илья же мысленно содрогнулся. Этот гигант сожрал место 10 полноценных гулей. Но чего уж тут удивляться, такой здоровяк. Было странно, что всего 10 позиций. Минута. По телу циклопа прошла странная волна. Раны на шее окончательно затянулись. И он довольно уверенно поднялся, замерев перед Ильей всей своей громадиной. Мужчина переключился на ручное управление, и он увидел мир, словно на картинке монитора. Одним глазом тот воспринимался очень странно, но, за счет каких-то дополнительных органов чувств, дистанция до цели определялась очень неплохо. Да и вообще, картинка получалась удивительная и прямо интересная. Например, огромный глаз циклопа обладал способностью ХМ оптического зума, если так можно было выразиться, давая при необходимости приближение картинки словно добротный морской бинокль, подзорная труба, то есть, ведь все в режиме моно. Также нашлось место более широкому диапазону волн. Циклоп воспринимал часть инфракрасного и ультрафиолетового диапазона, что делало его весьма и весьма полезным спутником. А ведь у этого гиганта еще и слух был на уровне, заметно превышающем человеческий. Илья немного подвигался, пробежался. Попрыгал. Тело работало вполне исправно, и, в отличие от мясного голема, не так уж и вяло, а главное, сила, она была поистине чудовищная. Глянул свойства, великий гуль, как определяло его око Думата, в отличие от мясного голема требовал куда меньших ресурсов на содержание. Почему, неясно, видимо, из-за того, у того кадавра сопоставимая сила укладывалась в довольно компактное тело, а тут, вон какой здоровяк, и сильно нагруженных элементов не требовалось. Прямо любопытно, Илья подошел и поднял здоровый валун, такой, полметра в диаметре или даже чуток побольше, и легко, без особых затруднений его кинул, в сторону озера, забросив на добрые полсотни шагов. Немного постояв на берегу и подумав, Илья вернулся в свое тело, наложил на этого циклопа нежить дух ары дыхания эра, вновь переключился на него, и отправился в озеро. Его влекла шкура мутной с чешуей, она ведь была баснословно дорогой, а такой здоровяк мог ее вытащить, но не срослось, там вообще все глупо получилось. Циклоп застрял, он же большой, своей тушей, даже на карачках, закрывал почти весь просвет затопленных пещер, не везде, но много где. Вот его и толкнуло течением, а потом заклинило, зажав в одном из рукавов, заклинив, да так, что ни туда ни сюда, Илья направил в озеро всю семерку своих гулей-воинов, но они не справились, слишком тяжелым оказался этот здоровяк, поэтому помыкавшись, эти ребята по приказу дважды невезучего циклопа сожрали, не пропадать же добру, и полезли обратно, на берег, а Илья отправился поднимать еще одного циклопа, взамен утраченного, и второго следом, выбрав все свободные слоты дома спящих, да и то, не сразу, а сожрав остальных циклопов да всю эту массу кобальдов и сверху накинув трижды весь запас колец насыщения. Циклопы, невольно покачала головой Нефтис, кто бы мог подумать, я про них только читала, а можно на нем верхом покататься? Илья кивнул, и этот здоровяк, повинуясь приказу, подхватив ее, посадил себе на плечо, на загривок даже не стал пытаться, у нее ноги так сильно не раздвигались. «Яху!» – радостно крикнула она. Здесь, на высоте примерно 10 метров, ощущения были как на каком-то аттракционе. Утром, как уже полностью рассвело, отряд выступил дальше. 5 магов, 2 циклопа, дюжина боссов, десяток гулей и 250 развитых зомби. А где-то невдалеке кружились призраки в невидимости. Красиво, сказочно. Илья даже и подумать пару месяцев назад не мог о такой компании. Словно это не жизнь, а какая-то партия в очередную сказочную версию Total War, да и природа вокруг, чудная, под стать ситуации, а где-то там, на стене, их внимательным взглядом проводил главный паладин. «Скоро подойдут армии, часа через 3 первая будет», — ответил старший магистр. «Хорошо, нам послать наблюдателей, у этого мага вокруг армии постоянно болтается один или несколько ручных призраков, очень разумное решение». Уверен, что он не заметит наблюдателя, мы выдадим ему покров Эттерны, тогда отправляй, и каждый час, мне доклад об обстановке. Два циклопа, покачал головой старший магистр, надо же, боюсь этих, неупокоенных, мы вспышкой света не отпугнем, у живых-то глаза чувствительные, а тут, мертвяк ходячий. Главный паладин промолчал, он напряженно думал, пытаясь выбрать наиболее разумную стратегию. О том, что этих магов уже разыскивали представители другого мира, он знал. Причем делали заходы с разных сторон, и правление натурально держало осаду. Рано или поздно придется уступить. И скорее рано, чем поздно. Его политическое чутье говорило, отсчет идет уже на часы. Потом все, этот отряд отбудет куда-то в другой мир и поминай как звали, а ему из них нужно выжать максимум. Предельный результат в интересах правления. Спустя 3 часа. Внимание! Опасность! Опасность! Внезапно заверещал призрак дозорный и передал картинку, а там, обалдеть, ахнул Илья. Что? Напряглась Нефтис. К нам идет огромное полчище скелетов, судя по всему, простейших, но там их многие тысячи, около 20 тысяч, пояснил призрак. Мужчина это численно озвучил, и все живые в его команде крепко так побледнели. Отошли от стены они уже довольно далеко, так что, не успеть им отойти под ее защиту, даже если бы такая мысль появилась. Призраки заметались, подыскивая подходящие складки местности. Минут через 5 обнаружили, и весь отряд бегом, на пределе своих возможностей, направился туда. Небольшой скальный выступ, нависающий над плато, невысоко, недалеко, но довольно полого, словно язык, выступающий под наклоном и каменного массива, вся ценность которого заключалась в том, что зайти на него можно было только со стороны основания по довольно извилистому и узкому проходу. Забежали туда, начали строиться, в темпе. Илья на ходу пытался продумать тактику боя, пытаясь прикинуть возможности местных магов, которые эту толпу некрозергой вели. 5 минут. Послышался жутковатый топот, словно кто-то по камням столкнул множество костей, и они, перекатываясь и стукаясь, полетели куда-то вниз. 7 минут, и появилась эта мертвая орда, без замедления или каких-то прелюдий ударившая в гули воинов, стоявших в первой линии, с грохотом и противным скрежетом, выглядя словно бойцы царя Леонида в фильме «300 спартанцев», придавленные толпой персов. Со спины их, конечно, подпирали зомби, но со стороны казалось, что это тоненькая плотина на пути бушующего потока. Глава 8. Сражение шло уже 3-й час. Странно, глупо, непонятно. Гули-воины стояли нерушимой стеной, сомкнув щиты на первой линии. Их подпирали зомби, обеспечивая массу, которую скелеты при всем желании не могли продавить. Нефтис, Мхи и Абисуми занимались магической поддержкой гули, дистанционно накладывая на них лаксонасыщение, раз за разом, чтобы те восстанавливали мелкие повреждения, которые получали. 2 циклопа и все баса стояли в резерве. Применить их было попросту невозможно. Циклопы, правда, выкинули с этого плато все более-менее подходящие камни, уложив до 1000 скелетов. Но, в целом, погода это не сделала. На общем фоне их вклад оказался совершенно незаметен. 1+, каждый такой бросок, как оказалось, немного развивал эту способность. И, в будущем, как понял Илья, они смогли бы создавать фантомы подходящих валунов. Тема прекрасная. Иметь с собой передвижные метательные машины с, по сути, бесконечным запасом боеприпасов. Ценность особая и едва ли чем компенсируемая. Одна беда, не скоро. Мхий пообещал помощь, как доберется до подходящих лакса. Он ведь и сам бы мог это делать, создавать циклопам снаряды как желтый маг. Но, увы, не сейчас. У него кое-какие концентраты лакса с собой имелись, однако, совершенно неподходящие. Сам же Илья раскинул ауру поглощения, вытягивая силы из набегающих скелетов. Подключил ауру наделения, подпитывая магические силы своих 4 магов и доспехи 7 воинов гули. А артефакты, как оказалось, тоже можно было выбрать в качестве цели, ускоряя их восстановление. Ну и пулял яростью Тиамат, стараясь направить каждый шарик так, чтобы как можно больше врагов забрать за каждую подачу, из-за чего взрывы напоминали какую-то фантасмагорию. Бах! И во все стороны разлетались многие десятки скелетов, в основном уже по частям. Роза, кстати, тоже практиковалась, отчего то тут, то там вспыхивали маленькие факелы от попадания ее огненной стрелы. Ну, то есть маленького раскаленного шарика. Толку, правда, не было никакого. Желтые маги, которые всем этим делом рулили, находились в 2 километра от места боя, укрывшись в складках местности, откуда поднимали все новых и новых скелетов взамен уничтоженных, используя кости поверженных. Илья же ничем не мог до них дотянуться, и никто из его магов тоже. В итоге шла такая лобовая борьба на истощение, у кого первого кончатся запасы ресурсов, в первую очередь магических накопителей, тот и проиграл. Впрочем, у этих боевых коротышек с собой было несколько тележек волшебных желудей. Они знали, куда и зачем шли. Вон, призраки показывали. Сидят такие на удобных креслах по типу шезлонгов, под зонтиками, чтобы солнце на них не сильно светило. Перед ними висит иллюзия, показывающая картину боя. А они сами, время от времени запускали руку в блюдо с накопителями, употребляли их, вяло, лениво, без какого-либо напряжения. Рядом несколько миниатюрных скелетов-прислужников. Они подсыпали желуди, подавали прохладительные напитки и так далее. Кое-кто стоял с опахалом и обдувал их свежим ветерком. У них все было хорошо, у них война шла как надо, у них, а у Ильи, нет. Ему эти сведения, вкупе с анализом общей обстановки, говорили, что это, конец, тупик, поражение, причем сокрушительное. Они уже поиграли. Противник правильно выбрал время и место для нападения, грамотно их зажал, и теперь вяло, без каких-либо особых усилий вбивал в землю, утюжа паровым катком. Сколько на этой потребуется времени, да без разницы. Даже если сражение продлится неделю, в сущности ничего не изменится. Магических накопителей у этих желтых магов точно хватит. «Милая», — спросил Илья у Нефтис, — «у тебя же был концентрат тотема какого-то там сокола, пустынного. Ты его сейчас можешь себе поставить? Зачем? Я вас не брошу, и не потребуется. Видишь тех желтых магов? Нет, и я нет, а они есть. Шучу. Мои призраки их видят. Они, вот там, и их всего пятеро». Нефтис замерла. Ближайший призрак смог вместо мыслей образов транслировать ей просто картинку, которую ему передавал тот, что висел рядом с местом наблюдения. «Увидела? Да. Это ты всегда так посмотреть можешь? Мда», — покачала она головой. «Как быстро ты сможешь перекинуться из птицы во львицу?» Не стал отвлекаться Илья. «За удар сердца. Из одной трансформации можно сразу перетекать в любую другую. Там, пять упитанных коротышек без доспехов. Твоя задача – подлететь к ним незаметно. И, свалившись буквально на голову, убить их. Справишься, пять желтых магов», – покачала она головой. «Ты видишь эти толпы скелетов. Они большую часть своих ячеек Лакса вложили в них. И все равно, желтые маги могут быть крайне опасны в ближнем бою. Белла может наложить на тебя бодрость Акаши. Индивидуально. Я видел твою львицу в бою. Под бодростью она превратится в машину для убийства». Нефтис покачала головой. «Их пятеро. Любой из них может применить какое-нибудь сковывание или еще что. У желтых магов этих приемов много. Я атакую в лоб. С помощью тумана? Да. Отвлеку их внимание, сочетая туманный шаг с криком «Тиамат». Это нельзя будет пропустить или игнорировать. Например, если я имитирую прорыв к ним. Мы это уже обсуждали. Вероятность попасть в сковывающее заклинание или еще чего чрезвычайно высокая. Ты не можешь перенестись туманом сразу к ним. Тебе придется каждые 10 шагов воплощаться на секунду-другую. В этот момент тебя можно подловить. К тому же, их пятеро. Понимаю. Но если я начну так делать, их внимание окажется приковано ко мне, что позволит тебе их атаковать со спины и сверху. Ну не знаю, покачала она головой. Другого шанса у нас нет. Они все просчитали и, очевидно, компенсировали наши возможности и ресурсы. Про то, что у тебя усиленный тотем львицы, им тоже известно, сказал Илья и протянул ей кольцо карги. Вот, может, с них чего-то ценное выпадет. Ты уверен? Абсолютно. Удивишь, победишь. Это правило позволило в моем мире одному полководцу выиграть во всех своих сражениях, а провел он их немало, десятки и десятки. В нашей ситуации иного пути просто нет, разве что бросив этих троих и всю мою нежить на растерзание, самим же удрать. Ты готова на это? Нефтис заколебалась. Для нее все эти люди и, особенно ходячие трупы, казались пренебрежимо несущественными. Так что она, совершенно очевидно, была готова ими пожертвовать. Поэтому мужчина, ощутив подобное настроение, спешно добавил: «А я, нет, не смогу. Для меня каждый из них дорог. Даже все моим зомби, это личности, которых я не хочу терять. Так что спасаться бегством ты сможешь только одна. Проклятие!» — процедила Нефтис. «Один призрак будет рядом с тобой». Вернулся к обсуждению атаки Илья. «Он станет наводить тебя на цель и сообщит мне, когда нужно отвлекать их внимание по твоей команде». Женщина молча кивнула. Потом отошла с Ильей чуть в сторону, укрывшись за камнями. Достала из небольшого мешочка концентрат тотема. Приняла его. Подождала, когда Белла кинет на нее бодрость Акаши. Надела на палец протянутое ей кольцо карги. И обратилась птицей. Мужчина взял этого небольшого сокола и осторожно столкнул с плато вниз, чтобы со стороны наседающего моря скелетов его было не видно. Мгновение, и у самой земли птаха расплавило крылья, резко переходя из падения в планирование. сделала несколько пробных взмахов и полетела, набирая высоту, по дуге. Со стороны глянешь, птичка и птичка. Здесь такие время от времени летают. Ну, не прямо такие. Но если не приглядываться, особенно в магическом зрении, не поймешь. Минута, вторая, третья. Илья нервно ожидал, накидывая во врага ярости Тиамат. Призрак, сопровождающий Нефтис, транслировал картинку и ему, сообщая детали. Она заметила магов, но не спешила их атаковать или приближаться. Кружила над полем, среди прочих птиц. А сюда их слетелось уже десятка два. И появление еще одной внимания не привлекло. Выжидала, высматривала, собиралась с мыслями и осваивалась в новом тотеме. Да, управление таким существом давалось автоматом. Но базовые навыки не позволяли этот тотем должным образом чувствовать. Наконец, Нефтис заложила довольно широкий вираж, начав заходить магом в тыл, и мысленно передала призраку. Начали. Мужчина услышал это слово полсекунды спустя, еще столько же соображал, после чего рванул вперед вспышками туманного шага. Рывок, рывок, рывок. Вот уже барьер из зомби и гули. Он его преодолел и сразу. Фусрода. Перед ним образовалась чистая площадка, ибо скелетов шагов на пять разметало в разные стороны, словно кто-то лопаткой ударил по гальке на пляже, стараясь ее смахнуть. Причем удар оказался достаточно сильным, чтобы скелеты улетали уже в разобранном виде. Мгновение, новый рывок, новый крик, и снова, и по новой. Он пролетел больше половины поля скелетов буквально секунд за 10, стремительно сближаясь с магами противника. Второй призрак, который дежурил у желтых магов, передал тревогу. Поэтому Илья резко ушел в сторону, без криков, начиная петлять, как пьяный заяц, а по нему стали отрабатывать. Всем. Сверху падали фантомные плиты, снизу выступали блоки, пытавшиеся зажать или выступить внезапным препятствием, вынудив остановиться. Скальный массив вдруг становился жидким, затягивая внутрь, и так далее. Даже парочку пыльных бурь небольших напустили, из-за чего с открытыми глазами там находиться стало невозможно, и приходилось пользоваться только магическим зрением или видением Дева. Эти желтые маги давали Илье прикурить. Он чувствовал себя словно загнанное животное под обстрелом, будто бы толпа охотников долбит по нему из винтовок, а он, петляя, пытается увернуться, приблизиться, а нет. Чем ближе он подходил, тем точнее оказывались удары. Поэтому он держался не ближе 200-300 метров. Здесь Илье удавалось хоть как-то успевать реагировать. Да и то, лишь потому, что призрак сидел рядом с желтыми магами, комментируя каждое их действие, что и позволяло мужчине оперативно менять направление движения, уходя из-под удара. Нефтис же спокойно завершила широкий вираж, без резких движений, сложила крылья, и камнем полетела вниз. Секунда, вторая, третья, и... когда до поверхности оставалось метров 15, резко раскрыла крылья, выходя из пики и притормаживая, заодно принимая боевую трансформацию большой пустынной львицы. Для магов это выглядело как, где-то над головой раздался хлопок крыльев, а потом на одного из них упало животное весом в добрую четверть тонны. Мгновение спустя, львица ударила лапой ближайшего к ней противника, отбрасывая его с шезлонга. Прочное, крепкое тело Парвата выдержало, однако отлетел он как кегля, потеряв сознание. Еще пара секунд, и челюсти львицы попросту откусили голову третьему магу. Четвертый попытался что-то предпринять, но его Нефтис сбила хвостом, не переломила ноги, но вызвала вспышку сильной и острой боли, выключающей на некоторое время мага из игры. Мгновение, и она до пуза ушла в камень, вдруг ставший жидким, а потом также быстро окаменевший. Парой секунды спустя, в ее тело вонзились каменные шипы, выступившие снизу как этакие сталагмиты, пробивая насквозь и буквально разрывая тело в клочья, своим продолжающимся ростом. Но этой ее атаки и паузы хватило Илье, который сразу ринулся вперед, стараясь сблизиться как можно скорее. Рывок, и наконечник его копья вылетает изо рта этого последнего пятого желтого мага, перебивая позвоночник и, в конечном счете, буквально снося голову, ее большую часть. Тот просто не успел отреагировать, только начав поворачиваться на звук тихих хлопков. Пара секунд, еще один удар копьем, в грудную клетку тому, которого Нефтис сбила хвостом. Он как раз пытался подняться, видимо, осознавая критическую опасность. Секунда. Последний удар окончательно решил вопрос с этой пятеркой желтых. И тишина. Скелеты опали, все, а Илья переключился на перстень Шарка, с трудом прицелился в остатки тела своей подруги и инициировал воскрешение. Ждать пришлось долго, минут пять, слишком уж люто разнесло тело. Фактически, из указанного фрагмента, на глазах мужчины сначала собрался скелет, потом он набился органами, покрылся мышцами с кожей, и лишь в самом конце на него вернулась одежда и артефакты. Тело натурально воссоздавалось на его глазах, удивительно, жутко, но любопытно, ибо Илья никогда не имел возможности уделить должное внимание анатомии, а тут, вот, даже внутреннюю структуру костей увидел, и печати, которые на них красовались. К счастью, если воскрешать из относительно крупного куска, половины руки там или ступни, то тело и все связанные с ним печати восстанавливаются полностью. Вот из пыли или каши сложнее, хорошо, если личность удавалось вернуть, а потом они все переводили дух. Кто как, Нефтис же, в частности, сидела у Ильи на коленках и плакала. Третья смерть за двое суток, на психику это давило люто, да так, что ее просто трясло, а мужчина, прижав ее к себе, гладил, успокаивая, и что-то убаюкивающее шептал на ушко. «Милуетесь?» — с легким оттенком зависти спросила Марийка, проступая и воплощаясь в материальном мире прямо перед ними. «Я думал, что ты ушла, не попрощавшись. Клады потрошила. Когда вернулась, ты вон уже куда отмахал. Все клады лешего нашла, да, их не так много. В основном там ничего ценного, как я и говорила. Золото и самоцветы я отдала бабе Бае. Она их сможет применить с умом и на пользу. Себе взяла почти все накопленные им души. Запасливый, скотина. Он их, видимо, активно в опытах использовал. Почти все, ты нам очень помог. И посовещавшись, мы решили кое-какие души отдать тебе. Ну и прочее полезное имущество, что там нашлось», — сказала Марийка, и перед ней появилась большая тряпочка с разложенными на ней предметами. «А как ты это сделала? Вещи очень удобно переносить через серый мир, мне, а потом усилием воли проявлять тут. Эти светящиеся синим шарики, души?» — спросил Илья. «Верно, какие именно души жрать, мне без разницы, разве их там все равно не встречалось, а любопытные я тебе отложила, всего дюжина, остальные либо животные, либо простые работяги, и что мне с ними делать, а я откуда знаю? Придумай, ты же маг смерти, хочешь, договаривайся, хочешь, поднимай, они ведь тут законсервированные лежат». «Хорошо», — кивнул Илья. «А это что такое, неужели концентраты лакса?» «Судя по всему, но какие именно, понятия не имею. Баба Бая сказала, что леший умеет их со скелетов соскабливать как-то. Белых, как я смотрю, тут не сильно много, едва треть. Так, он с комарей не враждовал. Так, случайных магов, которых можно было тайком замучить, пользовал. И все. В основном он любил выдергивать всяких бедолаг из других миров. Мир же закрыт. Это самому войти нельзя. А если тебя отсюда на удавке тащит, вполне, но сложно. Он к каждой рыбалке по несколько лет готовился, собирая жертвы. А как понять, где какой концентрат лакса? Я знаю», — произнесла Нефтис, с интересом рассматривая лежащие перед ней предметы. «Берешь вот так, смотришь вот сюда магическим зрением. Через пару мгновений в твоей голове звучит его название, описание и особенности. Есть что-то полезное? Сейчас посмотрим», — произнесла эта особа и занялась сортировкой. Илья же, поблагодарив Марийку за награду, взял один из шариков с заключенной в ней душой. Его всего распирало от желания разобраться с вопросом призыва призраков. На желтых магов он и не глядел. Даже на первый взгляд они были защищены от поднятия нежитью не хуже, чем белые. Вон, тату, и узлы едва заметно мерцали. Так что возиться себе дороже. Поэтому он просто скормил их гулям. Ну а что, не пропадать же добру. Глава 9. Небольшая серая птичка пронеслась вдоль стены и, чуть подвернув, залетела на ее территорию. Пролетела стрелой мимо нескольких магистров и, хлопнув крыльями, трансформировалась в красивую и ладно сложенную девушку. Можно даже сказать, эффектную. Все визуальные отличия, которые от местных заключались в излишне длинных, заостренных ушах, натурально гриве немного грубоватых длинных волос, миндалевидных глазах, странной одежде и ошейнике с мерцающими символами на нем. «Ты, наконец-то, вернулась?» — с презрением глянув на эту особу, процедил главный паладин. «Я полетела назад сразу же, как вы позвали, господин», — покорно и скромно ответила она, опустив глаза в пол. Хотя ее собеседник не обманывался, если бы не ошейник, она бы без всякого промедления попыталась его убить, даже ценой своей жизни. Что-то удалось разузнать или ты впустую потратила мое время? Они уничтожили 7-й оперативный отряд парватов, 3 мага 4-го уровня и 2 5-го при примерно 23 тысячах простейших. И как они это сделали? Зеленый маг приняла трансформацию сокола и залетела противникам за спину, откуда атаковала их, упав на голову, обратившей в последний момент львицей, пока синий маг имитировал атаку, отвлекая внимание. Он сразу подключился, добил выживших желтых и воскресил зеленую. «Интересно, интересно», — покивал главный паладин. Синий адепт при поддержке зеленого ученика сумел убить 5 опытных желтых магов 4-5 уровня в открытом полевом бою. «Не поверил бы, если бы не знал, что ты мне врать не в состоянии. Синий адепт имеет неизвестную мне способность к быстрому перемещению, словно такой туманный рывок шагов на 10 сквозь препятствия. Это не важно. 7-й оперативный отряд был в состоянии остановить и уничтожить любую нашу армию. Синий маг тоже. Справедливо», – нехотя кивнул главный паладин. «Что-то еще заметила. Сразу после боя к ним прибыла Кикимора и что-то передала. Какие-то некрупные предметы. Я не смогла разглядеть, так как держалась высоко, чтобы избежать обнаружения. А она откуда взялась?» – спросил кто-то из магистров в окружении главного паладина. «Вероятно, пришла по серому миру и тут проявилась в нужном месте. Кикиморы так обычно и поступают. Надо бы Каргу поспрашивать», – заметил старший магистр. «А чего тут спрашивать?» – усмехнулся Эдхардин. «Илье передавали его долю. Он же убил нашего старого знакомого, Лешего. Вот его клады, очевидно, и потрошили. Почему его не обманули?» Спросил один из магов. «Карга ведь не самый надежный партнер, и вряд ли она клялась силой. Представь, что он вернется и спросит за долю», — улыбнулся главный паладин. «А за циклопов?» — набравшись смелости, спросила эта ушастая особа. Эдхарди покосился на нее с презрением. «Вы разве не боитесь, что он спросит за внезапное появление циклопов?» «Я тебя разве спрашивал?» — процедил Эдхарви. «Тварь, на колени!» Она вскинулась, но мгновение спустя ее скрутила страшная боль, от которой она упала на каменную кладку стены. «Ты снова становишься слишком дерзкой, пускай вылежит вам ноги!» — выкрикнул старший магистр. «А ты всегда такой смелый с теми, кто не может тебе ответить!» — раздраженно спросил главный паладин, повернувшись к нему. «Девочка, прими свою боевую трансформацию!» — приказал он этой особе. Мгновение, и за спиной Эдахарви поднялся гигантский саблезубый ягуар, в холке достигавший его плеча. «Ты ведь мне еще не рассказал, почему хотел избавиться от нашей оперативной группы. Они тебе чем-то насолили?» «Виноват, разумеется. Вопрос лишь в том, что стало причиной этой вины. Твоя глупость, и тогда неясно, как ты занимаешь эту должность, или твой злой умысел. Я просто поспешил. Может быть, мне разрешить ей тебя сожрать?» «Нет, нет, простите», — упал старший магистр на колени. «Я же искупил свою вину. Я...» «Что ты сделал? Искупил свою вину? Серьезно? Подставив нас перед парватами? Я их честно предупредил, что эти маги очень опасны, и они по своим каналам даже выразили мне благодарность. Да, а ну-ка покажи». Старший магистр кивнул и, надев перстень пространственного кармана, достал оттуда небольшой пенал с кристаллами самоцветов наивысшей частоты очистки. Каждый из таких камушков шел на изготовление старших артефактов и стоил, как следствие, весьма и весьма прилично. В этом пенале лежало, по сути, жалование старшего магистра года за 3, с учетом всех возможных надбавок, боевых и прочих выплат. «Как интересно», — произнес главный паладин, забирая пенал с кристаллами и пряча в свой пространственный карман. «Ты смотри-ка, не обманул. Я с вами предельно честен», — подобострастно заглядывая ему в глаза, произнес старший магистр. «Хорошо, на первый раз я тебя прощаю. Спишем на то, что ты перенервничал. Не каждый день горстка ничтожеств убивает мутну. Кстати, не забудь добыть ее шкуру». «Обязательно», — кивнул его визави. «Я вам ее пришлю, сразу, как мы ее вытащим, господин», — произнес один из магов, приблизившись. «У нас вызов. Просит вас». «Кто?» «Дипломатическая линия», — Эдхардин кивнул, и этот маг ловко поставил перед ним кристалл артефакта, нажал на какие-то точки в покрывающем его узоре и отошел, а на его месте возникло две иллюзии. Слева — Лада Мейс, член правления Каморы, отвечающий за дипломатию. Справа — незнакомый ему маг, магистр Ратас, представил его Мейс. Он представляет совет города Нихип. Не знаю такого города. Именно оттуда к нам попала известная вам группа. Хорошо. И что желает магистр Ротас? Во время выхода на практику учащихся боевого факультета произошел неприятный инцидент. Сбой в работе стационарной печати. Как мы выяснили, диверсия, совершенная кем-то из сущностей Серого мира по заказу. Печать разрушилась. Связь с учебной группой мы утратили, а их самих забросило к вам. Мы очень переживаем о наших детях и просим помочь их вернуть домой. Дети, значит, хмыкнул главный магистр. Дети, они только начали учиться, совсем юные и неопытные. Эти дети убили у нас полсотни боевых магов, свыше 1000 воинов, разгромили довольно большое поселение и уничтожили 2 реликтовых чудовищ, а потом ушли на сопредельную территорию и шалят там. Лицо магистра Ротаса стало сложным, очень сложным. Полсотни боевых магов, как-то охренев и даже охрипнув, переспросил он, от уровня адепта до магистра. Последних было без малого десяток, но это невозможно, это же ученики, у них только у 2 был уровень адепта, да и тот они едва получили. Эд Хардин сунул руку в пространственный карман и извлек оттуда довольно крупный артефакт, и, прикрыв глаза, активировал его. Несколько секунд, и перед ним возникла иллюзия, показывающая его собственные воспоминания того самого боя, где Ильяса товарища размотал циклопов. Просто картинку, без эмоций, без комментариев. Артефакт отработал, с легким хлопком иллюзия пропала, а Эд Хардин пояснил, это соседи их попытались остановить. Как вы видите, неудачно. Чуть позже эти дети убили еще 5 желтых магов 4-го и 5-го уровня. Да занятно, хмыкнул, а потом усмехнулся магистр Ротас. Занятно, просто занятно, я думал, что это нам нужно будет вам заплатить, чтобы мы смогли их эвакуировать. Но, судя по всему, вы заинтересованы куда больше, чтобы мы этих дебоширов забрали. Дерзко, смело, свежо, одобрил шаг главный паладин. Но нет, нас вполне устраивает то, что они покинули нашу территорию и теперь шалят в горах. Там наши враги. Сами понимаете, ничего личного. Какой сценарий предлагаете вы? Как член правления, ответственный за безопасность Каморы, я считаю, что нам нет никакого резона их возвращать вам. Во всяком случае, пока. А если они вернутся из гор на ваши земли, вот тогда и будем это обсуждать. А до тех пор же это лишено смысла. Дальше они чинно раскланились, и связь прервалась. Как-то он слишком просто сдался, произнес старший магистр. А он и не сдался. И что он предпримет, не знаю. Но судя по выражению лица, он пытался решить вопрос по-хорошему. Илья тем временем вместе с отрядом бегом продвигался по старой небесной дороге. Она вела прямиком к небесным чертогам. Так, как разузнала Марийка, назывался старый полуразрушенный храм на вершине горы. Древний. Никто толком и не знал, когда он появился и кому посвящен. А редкие посетители говорили об очень странной и непривычной для местных архитектуре, от которой, впрочем, мало что осталось. Время никого и ничего не щадит, кроме дороги, которая чудесным образом восстанавливалась без чьего-либо участия. Ее пытались на камне разбирать, но каждую ночь все они возвращались на свои места, телепортировались. Если же их разбить, возрождались. Как и что тут работало, маги так и не разобрались. Даже Парваты. Поэтому просто приняли дорогу как явление природы и использовали для своих нужд, иных. Впрочем, и сейчас она завершалась в старом храме. Отряд бежал максимально быстро, ради чего все живые сели либо верхом на Баса, либо, как Илья и Нефтис, взгромоздились на циклопов. Местные власти должны были как-то отрефлексировать на уничтожение отряда и продумать стратегию. Илья не верил в то, что они попытаются просто засыпать их некрозергом. На выходе с очередного плато, когда оставалось около 1000 метров до входа на каскад, идущий вдоль обрыва, внезапно открылись порталы. Сразу 2, те самые, похожие на тоннели, и из них хлынули скелеты. Много, очень много, просто нескончаемой полноводной рекой. Илья отреагировал мгновенно. Когда самому бежать не требуется, можно покрутить головой, обозревая окрестности и изучая их. Так что, отряд почти без задержек, плавно завернул и продолжил бегом отходить к ближайшему укрытию, более чем подходящему для обороны. Он на все замеченные интересные площадки оперативно отправлял призраков поглядеть, опасаясь, что в любой момент придется отступать. Так и случилось. Не зря перестраховывался. Волна скелетов шла довольно бодро, практически не отставая, даже несмотря на то, что Илья и Роза метали в них всякое. Эта мертвая особа, наконец-то, получила новый Лакса и теперь ждла в самом прямом смысле этого слова. Ее длань Геракса была огненным аналогом ярости Тиамат. Вот эти двое и вели обстрел преследующих их полчищ. Ради чего циклоп, несший Нефтис, подхватил и Розу, чтобы сидела повыше и обзор получше. Но толку это не давало никакого. Казалось, что на это плато вывалилось едва ли не 100 000 простейших скелетов. Через четверть часа удалось, наконец, добраться до спасительного скального выступа и усилием циклопов обвалить проход, небольшую такую естественную арку моста, появившегося в процессе выветривания. Раз, и отряд оказался в своего рода изоляции. Ни скелеты к ним перебраться не могу, ибо пропасть широкая и глубокая. Ни они удрать не в состоянии, оказавшись, по сути, на небольшой, отдельно стоящей скале с плоской вершиной. Они к чему-то готовятся, с досадой произнес Илья, завершив изучать неприятеля глазами циклопа, оптический зум которого оказался очень кстати, в то время как его призраки активно крутились по округе, лазили, искали пути отхода, хоть какие-то варианты, и что они делают, спросил Аби. Великую печать, думаю, мрачно буркнул Мхей. Нефтис побледнела, остальные живые, тоже, даже Илья, который уже знал, что желтые маги порой применяют великие печати для масштабной трансформации ландшафта, например, выращивая крепостных стен или еще для чего. Причем, в отличие от Лакса, связанных с трансформацией пространства и имевших довольно ограниченный радиус применения, эти великие печати могли бить едва ли до горизонта. Новость эта не сулила ничего хорошего. Вообще, сутки, максимум двое, ответил их желтый маг на вопрос о сроках. Там очень много мелких деталей. Нельзя ошибаться, малейшее искажение может привести к взрыву. Что именно они задумали с нами сделать, понятия не имею. Что бы ты сделал, если бы имел возможность применить великую печать? Ну, чтобы убить нас всех наверняка, я бы просто сделал этот камень, топнул он ногой, жидким на несколько ударов сердца. Очень много ресурсов, однако мы все уйдем с головой в камень. Ну или начал бы тут большую песчаную бурю. Полчаса и песок сточил бы в пыль все наши тела, включая кости. Варианты есть, и все они очень плохие. Илья нервно спрыгнул с циклопа, высоковато, но последние несколько метров он пролетел с помощью туманного шага, что сильно смягчило падение. Подошел к краю обрыва, постоял, подумал. «Высоко», — произнес Мхей, встав рядом. «Наши зомби могут схватиться друг за друга цепочкой, и мы спустимся по ним, как по канату или веревочной лестнице. А Баса? Не знаю. А циклопы? Тем более», — нахмурился Илья. «Там узкое ущелье», — произнесла Нефтис. «Удобных мест для обороны нет. Оно же узкое. Вон, я даже отсюда вижу, что местами вода речушки петляет между громадных валунов. Они на нас просто обрушат оползи не все», — пожал плечами Мхей. «Проклятие». Мужчина снова прошелся, нервно вышагивая по самому краю, в этот раз направившись поближе к скелетам. Вон они стояли, плечо к плечу у самого края на той стороне, неподвижно, равнодушно. Между ними провал шириной в добрые 7 метров и глубиной все 40. «Уроды», — пробурчал Илья по-русски, — «чего вылупились?» Скелеты, очевидно, промолчали в ответ. В отличие от развитых зомби или гулей, разговаривать они не умели. Время же стремительно утекало, приближая неминуемый конец. Глава 10. Илья сидел на камне и рассматривал разложенные перед ним концентраты Лакса, и те, которые принесла Марийка, и все, которые имелись у магов с собой. Ведь и Нефтис, и Мхей, и Абисуми взяли с собой все, что могли себе позволить и в чем потенциально нуждались. Один концентрат из подарка Кикиморы мужчина сразу отдал своей собственной красной волшебнице, Розе, нежити, то есть. Слишком уж очевидно была в том выгода, и никто даже не пикнул, ибо это резко поднимало огневую мощь отряда практически вдвое, и все, больше и не возились, так, глянули, что там было и ходу-ходу, выделив сразу, что кроме того красного концентрата больше ничего с явной ценностью не наблюдалось, но сейчас приходилось заново их изучать, вдумчиво, внимательно, неспешно, ибо эти разноцветные фигуры оказались по сути единственной неразыгранной картой для поиска какого-нибудь нестандартного решения, единственный шанс выбраться из сложившегося тупика, ведь там, на плато, находилось 2 дюжины магов 4-5 уровня и даже 1-6, желтых, вероятность гибели при схождении с ними в ближнем бою было где-то в районе 100%, дистанционно перебороть их не представлялось возможным даже умозрительно в силу какого-то немыслимого количества простейших скелетов, равно как и удрать обычными способами. Куда ни кинь, всюду клин. Ну или что-то более физиологичное болтается. На тряпице перед ними лежали концентраты всех цветов палитры. Красные, зеленые, желтые, белые, черные и синие. Причем, исключительно первого уровня. Штук 30, разных, не повторяющихся. И все какие-то не в тему, да и действительно редких и ценных не наблюдалось. Это все мусор, покачал головой Мхей. Согласна, кивнула Нефтис. Для меня лишь пара бесполезных тотемов. Остальное, того хуже. Вот это разве не полезно? Спросил Илья, показав ей лаксоживых корней. В лесу, да, может быть. Да и то я эти круги не знаю. Может, у них есть что-то интереснее. Интереснее или нет, мы говорим о ситуации здесь и сейчас, заметил Аби. Это хороший лакса, поддакнула ему Гелла. Если правильно применять, крайне неприятная пакость в бою с другими магами. Я сталкивалась. Вовремя придержать, бесценно. Порой даже секунда решает исход боя. В дуэли я сталкивалась в больших сражениях, да и в быту живые корни полезны. Даже здесь, с помощью этого лакса можно, например, вырастить мостик над тем провалом. Хоть и долго, они продолжили обсуждать, скорее пререкаться. Илья же молча разглядывал подходящие ему концентраты. Белые он пока не трогал пока вовсе. Там были разные способы лечения, а также свет. Неплохо и даже ценно, но сейчас это не требовалось. Синих имелось два. Дыхание и мира и слово Скади. Первый создавал волшебную вьюгу, второй заставлял оружие морозить пораженные тела, старые и слабые круги. Ситуационно, наверное, полезны, но в целом, шлак. Черных концентрата насчитывалось три штуки, и они, на удивление, относились к одному кругу. Это крик Нокс, слово Нокс и свеча Нокс. Первый создавал призрачный, кричащий череп, который летел вперед, сквозь преграды и поражал слабостью всех, кого касался. Второй накладывал тишину, третий – тьму, сквозь которую было не видно даже магическим зрением. Интересные, все три интересные. Но, и тут Илья внезапно замер, покосившись на скелеты. Те, которые стояли у самого края плато, кинул им черный ковер, и они закономерно в каком-то количестве упали, сорвавшись. Еще кинул. Подачи с седьмой скелеты массово отступили от края шагов на 7, на всем протяжении. Желтые маги отреагировали, отслеживали, разместившись с удобством. Вон на том выступе, достаточно далеком, чтобы ярость Тиамат развеивался, не долетая, но подходящим для дистанционного поднятия скелетов, управления ими и вообще, отслеживания ситуации. Было бы подходящее огнестрельное оружие, Илья бы их там всех и положил. Даже с обычной трехлинейкой попытался бы, но с пистолетами не вариант, да и магии не достать, так далеко мало что действовало из ударного, рассеивалось. Так что эти желтые чувствовали себя весьма комфортно на своем каменном пятачке, для пущей безопасности окружив себя артефактами. Это удалось срисовать с помощью призраков, которые транслировали картинку местности Мхею, который мало-мало в таких вещах разбирался. Илья взял в руку концентрат свечи Нокс. Приложил кока Думата, закусил зубами ремень, подтвердил мысли на принятие лакса и скривился от боли, страшной, буквально пронизывающей все его тело, даже потеряв сознание на несколько минут. Пришел в себя и повторил все то же самое со словом Нокс. «Ну и зачем?» – спросила Нефтис. «Эти лакса дрянь же, кому они нужны? А главное, как они нам помогут? Доверься мне!» – подмигнул ей мужчина. «Скорее бы все это закончилось!» Тихо потягивая освежающий напиток, произнес начальник экспедиции. «Еще 5 часов и домой. Мои рудники простаивают. Да и супругу не хочу оставлять надолго. Снова начнет транжирить», — хохотнул его собеседник, словно одержимое. «Я после каждого такого выхода годового или более дохода не досчитываюсь. Вот неужели вы не могли обойтись без меня? Седьмой оперативный отряд и усиленный наряд циклопов эти уроды перебили подчистую. Даже тела уничтожили. Не возродишь, я знаю. Но это же ученики и адепты. Как что вообще нужно делать, чтобы эти недоучки смогли это все учудить? И ладно отряд. Почти уверен, в нос уковыряли и бравировали, не считая их угрозой. Но циклопы, у них же фантазии нет. Они действуют по инструкции. Что за безумие? Это очень необычные ученики и адепты. Ну конечно, необычные. А я юная девица Ванайдов. Что, не похож? А ты приглядись, приглядись. Что кривишься? Вы для нее слишком упитаны, невысокие и волосаты. Болел долго. Ну, то есть болело. Смешно, конечно, однако отряд действительно очень странный. Он уничтожил армию белых, потом лешего и мутну, ну и наших. Я слышал, что он залетный с какого-то там боевого факультета. Это должно как-то компенсировать катастрофическую пропасть уровней силы. Факт остается фактом. Не могли же все эти маги и чудовища вести себя настолько неряшливо и небдительно, пренебрегая угрозой? Почему нет? Дураками мир полнится. И не один. Вошел дежурный магистр. У нас происшествие. Да неужели? Усмехнулся глава экспедиции. Мы как раз этот вопрос обсуждали. Ну, что учудили эти детишки? Они пытаются сбежать. Чего? Куда? Как? Сами посмотрите. Начальник экспедиции встал и вышел на улицу. Подошел к стенду, оборудованному у края этого выступа, и уставился на иллюзии. А там изображался натурально что-то невероятно. Зомби, цепляясь друг за друга, потихоньку спускались с отвесного плато, формируя своеобразный канат из своих тел. А сверху стояли прочие зомби, воины в латах и маги в ожидании своей очереди. «Интересно», — произнес начальник. «Значит, они решили пожертвовать циклопами и баса ради спасения живых. Далеко им без них не уйти. Там длинное, глубокое ущелье, выходящее к подножью Дории. Дальше лишь ледяные безжизненные пустыни и море с узкой, скалистой полоской суши. А где синий?» — вдруг спросил один из магистров. «Что?» — не понял глава экспедиции. «Ну вот эта девочка, зеленый маг, этот паренек, желтый, эти двое и та девочка, белые, это, красный, а где синий?» Несколько секунд паузы. Глоин прикрыл глаза, переходя в магическое зрение, как и остальные. Там, вдали, синего явно не наблюдалось. Рядом, тоже. Только вот где-то на уровне интуиции начальник экспедиции почувствовал опасность. Остро, отчетливо, как никогда, медленно обернулся и увидел, как бесформенное пятно клубящейся тьмы туманным шагом рвануло вперед от палаток и замерло спустя удар сердца буквально в паре шагов от всей этой толпы магов, что кучковалось у наблюдательного стенда. «Как глупо!» — тихо произнес он. «Фус рода!» — мгновение спустя проревел Илья в ответ, сбрасывая всех этих магов с обрыва. Решение ему в голову пришло внезапно и как-то парадоксально. Отвод скелетов от края открывало простую дорогу к лагерю желтых, хотя особой роли не играло. Туманный шаг позволял ему относительно спокойно спуститься с этого плато, а потом подняться там у неприятеля. С трудом, да, нервным напряжением, но все равно, это он мог сделать. Свеча Нокс, которую, как оказалось, можно накладывать и на собственное тело, неплохо маскировала в ночи. На фоне массы скелетов он выглядел совершенно неприметно. Их ведь не удосужились подсветить ничем, просто отдав команду атаковать то, что увидит чужеродное. Это удалось проверить с помощью призраков. Они проявились и на них сразу набросились. Попробовали, так как поразить их не могли, а его скелеты не видели. Эта тьма скрывала от магического зрения тотально. Даже ему самому приходилось пользоваться видением Дева. Дыхание Иара спрятало его в воздушный кокон, отрезая всякие запахи, на всякий случай, и немного снижая звуки, ну и прибивая пыль, не давая подниматься ей от его шагов. Слово Нокс же окончательно все глушило. Так что мужчина прошел в этой клубящейся темноте совершенно незаметно и бесшумно, миновав сначала орду скелетов, а потом и массу всяких датчиков и ловушек. Барьеры же, фиксирующие прохождение любых материальных тел, он преодолел с помощью туманного шага, приметил их и нацелился выше да так, чтобы траектория с барьером не пересекалась. Хлопок, бесшумный, ибо приглушенный словом. Потом секунду спустя новый, и вот он уже стоит за высоким барьером, через который иначе бы не прошел незамеченным. Мхи, я таких слышал, вот и предупредил. Илья подошел к краю обрыва, глянул вниз. Желтые маги валялись там изломанными фигурами среди камней. С помощью перстня воскрешения прощупал их, всех были пригодны для его использования. А значит, мертвы. Поле скелетов легло, с жутким грохотом. По канату из зомби тем временем уже спускались гули, чтобы направиться к желтым магам и закончить начатое. Сам же Илья занялся ревизией имущества в лагере. Нервы, правда, шалили. Вот, аж руки потряхивало. Разум же все никак не мог поверить, что дело сделано и настолько опасный и сложный противник уничтожен. Эпилог. Светало. Илья с отрядом продолжал движение, бегом, на пределе своих возможностей. Сам он вновь восседал на циклопе и крутил башкой на все 360 градусов. Вероятность нового нападения оставалась крайне высокой, и он продолжал перестраховываться. Они влетели на очередное большое плато. После него шла развилка. Старая небесная дорога уходила довольно круто вверх, петляя змейкой к руинам храма. Вон, до него уже совсем рукой подать, а новая сворачивала куда-то в бок и уходила в тоннель. Оставалось совсем немного, оставалось совсем чуть-чуть. Судя по таймингу между первым и вторым отрядом, Парваты явно не успевали. А если учесть, что им было бы недурно собрать куда большие силы, чем раньше, то и подавно. И тут Илья громко выругался. Его чуйка буквально завопила об опасности, из-за чего он резко остановил отряд. Мгновение спустя, откуда-то сверху камнем упал огромный дракон, севший на плато в километре от них. Но с его габаритами это не выглядело дистанцией. «Тебе здесь не рады», — прогудел он, не телепатически. «Нет», — просто произнес на каком-то языке, но, тут, видимо, та же история, что и со старейшинами Зара. Его слова были настолько весомы, что их даже иноязычное существо понимало. «Я иду в небесные чертоги», — выкрикнул Илья. «Тебе здесь не рады», — повторил дракон. «Но я имею право в них войти. На твоих руках кровь невинной. Убирайся». Илья скривился. Он уже почти отмылся. Почти. Оставалось совсем немного. «На моих руках нет крови невинной. Я клянусь в этом своей силой», — произнес мужчина, подняв руки. «Это просто ловкие слова. Я вижу кровь. Убирайся. В небесные чертоги ты не пройдешь. Мы в самом сердце земель Парватов», — медленно произнес Мхей. «Не думаю, что они нас выпустят. Новая армия, полагаю, будет еще сильнее. Как же они меня все достали», — тихо произнес Илья, слезая с циклопа. «Все эти уроды со своими интригами и правилами. Просто поперек горла. И маги, и девы. Куда ни шагни, обязательно в какое-то говно попадешь». «Милый», — серьезно произнесла Нефтис, обнимая его. «Не надо». «Что не надо?» «Это дракон. Причем, судя по всему, довольно древний. Он чрезвычайно сильный. Ты помнишь Мутну? Ее чешуя и кожа по сравнению с драконом — скорлупка. Ты думаешь, что я сейчас драться с ним буду? Я молю тебя, не надо. Это же сущее безумие». Краем глаза Илья заметил, что дракон чуть наклонил голову. Явно слушал. А что он выступает как директор пляжа? Это чертоги для девов. Место их отдыха и общения. Даже непримиримых врагов. Куда он лезет? Процедил Илья. Он, дракон, он может лезть. Илья уже хотел что-то ответить ей едкое, как услышал смех. Женский. Этот голос он опознал бы из миллиона голосов. Мгновение. И по земле рядом с мужчиной пробежал черный туман, оставляя после себя слегка потертые армейские зеленоватые ящики. Алилу, хохотнув, произнесла: «Вам доставка». Еще пара мгновений, и ее присутствие перестало ощущаться. Да и черный туман ушел. Поддав крышку одного из ящиков ногой, Илья извлек оттуда штуку, незнакомую ни Нефтис, ни остальным. Да с такой многообещающей улыбкой, что даже Мхей ужаснул. «Что это?» — робко поинтересовался Аби. «РПГ-7», — ответил полным восторга голосом и с каким-то диким выражением лица. «Как я скучал по тебе, веселая железяка». Нефтис ничего не поняла, своего мужчину научилась считывать еще до того, как они решились на генитальный союз, а потому с отчаянием на лице повернулась к дракону и беззвучно прошептала: «Беги, глупец, беги».